Я столько раз была мертва, иль думала, что умираю, что я безгрешный лист мораю, когда пишу на нем слова. Меня терзали жизнь, нужда, страх поутру, чтоб все сначала. Но Грузия меня всегда звала к себе и вручал. До чудных слез любви в зрачках, и по причине неизвестной, о как, когда б вы знали, как меня любил тот край прелестный. Тифлис, не знаю, невдомек, каким родителям суровым я брошена на твой порог под кидышем большеголовым. Тифлис, ты мне не объяснял, и я ни разу не спросила, за что дарами осыпал, и мне же говорил спасибо. Какую жизнь не сотворю из дней грядущих, из тумана, чтоб отслужить любовь твою, все будет тщетно или мало.